литератор. Литератор попал за то, что напечатал в местной газете рассказ под псевдонимом «Ефрейтор», хотя ефрейтором никогда не был. Сачок сказал, что литератор сгубило непомерное тщеславие, но сослуживец с этим не согласился, полагая, что литератор сгубила черная зависть бездарных конкурентов. То, что литератор — официальный стукач, было хорошо известно даже местным кобелям. И он сам не только этого не скрывал, но открыто использовал, чтобы уклониться от нарядов и ходить без увольнительной в город под тем предлогом, что его якобы вызывают туда. Но однажды его засекли в тот самый момент, когда он переписывал набело очередной донос, предварительно одолжив ручку у одного из объектов доноса и лист бумаги у другого. Хотели устроить темную, но по совету интеллигента приняли более разумное решение. Пусть литератор пишет доносы под контролем. Интеллигент прочитал ему прекрасную лекцию по теории информации. Если бы можно было очистить ее от непонятных иностранных слов, специальных научных терминов и, главным образом, нецензурных выражений, то она выглядела бы так. Главное в доносе не богатство содержания, а литературная форма. Пожалуй, здесь, как нигде, верна формула искусства для искусства, принимающая конкретный вид донос для доноса. Донос должен быть составлен так, чтобы оставалась возможность для деятельности интеллекта самого начальства, чтобы начальство без труда догадалось, о чем идет речь, но чтобы оно могло при этом подумать о доносчике, что этот болван не может шевелить мозгами. Вот ты пишешь: курсант Ибанов в ночь с такого-то на такое-то спер портянки у курсанта Ибанова и продал их курсанту Ибанову за полбуханки хлеба. Ничего не скажешь, информация содержательная. Но разве начальству это нужно? Именно это-то ему и не нужно, ибо такой донос не оставляет ему возможности мыслить. Знаете, что оно скажет по поводу такого доноса? Вот что. Тоже мне умник нашелся. Надо его на заметку. Пусть-ка Ибанов последит за ним. Во-вторых, начальство заинтересовано не в раскрытии преступлений, а в деятельности, создающей впечатление, что таковые не останутся нераскрытыми, если произойдут. Им нужно совместить диалектические противоположности, чтобы в части не было преступлений, и чтобы с точки зрения еще более высокого начальства было ясно, что они успешно раскрывают все преступления. Так что донос тебе лучше переписать. Ну, хотя бы так. В ночь с такого-то на такое-то у курсанта Ибанова пропали портянки. На другой день курсант Ибанов выменял на портянки у курсанта Ибанова полбуханки хлеба. Все ясно? И вместе с тем, какой простор для размышлений и решений? Не нужно даже писать еще один донос о том, кто спер буханку хлеба в хлеборезке.